Глава 12. Два волка в овчарне. Дом Балье стоял недалеко от леса. Тибо мигом оказался по другую сторону маленького замка Фосе, на просеке кирпичного завода. Едва он пробежал по лесу сотню шагов, как его окружила привычная свита. Волки ласкались к нему, жмурясь и виляя хвостом, чтобы показать свою радость. Впрочем, если при первой встрече со своими странными телохранителями Тибо сильно забеспокоился, теперь он боялся их не больше, чем пуделей. Сказав им несколько ласковых слов, Тибо потрепал между ушами того из них, кто оказался поближе, и продолжил путь, размышляя о своем двойном триумфе. За бутылкой он оказался сильнее хозяина дома. В кулачном бою он оказался сильнее своего соперника. Развеселившись, он на ходу говорил сам себе. «Надо признать, друг мой Тибо, ты удачливый плут. Госпожа Сюзанна, это именно то, что тебе надо. Жена Балье, черт возьми, вот это победа. А если место освободится, вот и жена». Но в любом случае, если она, жена или любовница, будет идти, опираясь на мою руку, клянусь дьяволом, все примут меня за дворянина. Подумать только, это осуществится, если я сам не наделаю глупостей и все не испорчу. В конце концов, не такой я дурак, чтобы не понять, отчего она ушла. Кто не боится, тот не убегает. Она боялась первый же раз выдать себя, но как настойчиво хотела она уйти к себе. Да, я вижу, что все улаживается, надо только немного подтолкнуть. В один прекрасный день она избавится от своего толстого старичка, и дело сделано. Все же я не могу и не хочу пожелать смерти бедному мэтру Маглуару. Когда его не станет, я готов занять его место, но убить человека, который поил меня таким хорошим вином, убить его, когда это вино еще у меня в животе, да после такого поступка сам кум-волк покраснел бы за меня. Впрочем, продолжал он, улыбаясь самой плутовской улыбкой, не лучше ли мне заранее приобрести права на госпожу Сюзанну, пока мэтр Маглуар естественным путем перейдет в лучший мир? Что не может не произойти, если вспомнить, сколько ест и пьет этот чудак. Затем ему на память пришли добродетели супруги Балье, о которых он столько услышал. Нет, нет, никаких болезней, никакой смерти, только легкие недомогания, какие бывают у всякого. Но раз это для меня выгодно, я хочу, чтобы с ним это случалось немного чаще, чем с другими. В его возрасте нельзя безнаказанно изображать неразумного юношу или годовалого оленя. Нет, люди должны получать по заслугам. Когда это произойдет, я буду вам очень признателен, мой кузен, господин Волк. И Тибо, находя шутку превосходной, наш читатель, конечно, придерживается другого мнения, потирал руки и ухмылялся, и так веселился, что не заметил, как оказался в городе и прошел до конца всю улицу Ларньи. Он-то считал, что всего на 500 шагов отошел от дома Балье. Здесь он сделал своим волкам знак исчезнуть. Было бы неосторожно пересечь весь Виллер-Контре с 12 волками в качестве телохранителей. Им могли встретиться собаки и поднять тревогу. 6 волков свернули вправо, 6 влево. Одни побежали быстрее, другие медленнее. И хотя путь был разной длины, все 12 оказались одновременно в конце улицы Лерме. У двери хижины Тибо волки простились с ним и разбежались. Но перед тем, как расстаться с ними, Тибо предложил им на следующий день, как только стемнеет, встретиться на том же месте в лесу. Тибо встал с рассветом, хотя вернулся домой в 2 часа ночи, Правда, в январе светает поздно. Типо вынашивал план. Он не забыл, что обещал Бальи прислать ему дичи из своего заказника. Впрочем, его заказником были все леса его высочества, монсеньора герцога Орлеанского. Поэтому он и встал так рано. С 2 до 4 часов утра шел снег. Осторожно и ловко, словно ищейка, Тибо обошел весь лес. Он выследил лёшки, олени и косули, кабани берлоги, заячьи норы. Он заметил, по каким тропам животные приходят на ночлег. Затем, когда в лесу стало темнеть, он испустил вой. Живя с волками, научишься выть. И на этот вой собралось все приглашенное накануне волчье ополчение. Пришли все, даже волчата последнего помета. Типо объяснил, что ждет от них необычной охоты. Для того, чтобы подбодрить их, он объявил, что сам примет в ней участие. Охота в самом деле была чудесной. Всю ночь под сводами леса раздавался жуткий вой. Там загнанная волком падала косуля, а другой волк, сидевший в засаде, хватал ее за горло. Здесь Тибо с ножом в руках, словно мясник, приходил на помощь троим или четверым из своих свирепых приятелей и добивал кабана 4-летка, которого они накрыли. Старая волчица возвращалась с полдюжиной зайцев, застигнутых ею посреди любовных игр. И ей стоило большого труда помешать своим волчатам предаться неподобающему обжорству, приступив к еде прежде, чем хозяин волков возьмет свою долю. Эти юные разбойники набросились на семейство красных куропаток, спавших, спрятав голову под крыло. Госпожа Сюзанна Маглуар даже не подозревала, что ради нее происходит в лесу Белер-Кантре. За 2 часа волки сложили у хижины Тибо целый воз дичи. Тибо выбрал свою долю, предоставив волкам роскошно пировать своей. Он нагрузил 2 мулов, одолженных им у угольщика. Тибо сказал ему, что собирается везти в город Сабо, и отправился в Велер-Кантре, где продал часть своей добычи торговцу дичью, оставив для госпожи Маглуар лучшие куски, меньше всего пострадавшие от волчьих когтей. Сначала он хотел сам отнести все это Бальи, но башмачник уже начал приобретать светский лоск и счел более приличным отправить подарки вперед. Он нанял за 30 су крестьянина и послал с ним дичь эрневильскому Бальи, сопроводив ее запиской, в которой значилось «От господина Тибо». Сам он должен был прийти следом за своим посланием. Он и в самом деле шел за ним по пятам и явился в ту минуту, когда мэтр Маглуар рассматривал только что полученную дичь, выложенную на стол. Судья, охваченный пылом признательности, протянул ручки к новому другу и попытался прижать его к сердцу, не переставая при этом испускать радостные вопли. Мы говорим «попытался», поскольку осуществлению этого желания препятствовали 2 обстоятельства. Незначительная длина рук и округлость живота. Но Бальи подумал, что госпожа Маглуар может восполнить его недостатки, и, подбежав к двери, он изо всех сил стал звать «Сюзанна! Сюзанна!». Голос Бальи звучал так необычно, что его супруга поняла, случилось нечто особенное, только она не могла определить, хорошее или плохое. Так что она быстро спустилась, чтобы самой во всем разобраться. Она нашла своего мужа, обезумевшего от радости, семенящим вокруг стола, который, надо сказать, представлял собой самое приятное зрелище для любителя поесть. Как только Сюзанна вошла, ее муж, хлопая в ладоши, закричал Смотрите, смотрите, сударыня, взгляните, что принес нам наш друг Тибо, и поблагодарите его. Слава тебе, Господи! Нам встретился человек, который держит слово. Он обещал нам прислать корзину дичи из своего заказника, а прислал целый воз. Дайте ему руку, поцелуйте его скорее и посмотрите на все это. Госпожа Маглуар как нельзя лучше исполнила приказы своего мужа. Она протянула руку Тибо, позволила себя поцеловать и осмотрела выставку съестных припасов, вызвавшую восторг судьи. В самом деле, эта выставка, призванная столь приятно украсить их повседневный стол, достойна была восхищения. Прежде всего и самое главное – голова и ляжки кабана с твердым и вкусным мясом. Хорошенькая трехлетняя козочка, должно быть нежная, словно роса на траве, которую она вчера еще щипала. Зайцы с толстыми мясистыми загривками. Настоящие зайцы из гондревильских вересковых зарослей, питавшие тимьяном и чабрецом. Наконец, такие душистые фазаны, такие аппетитные красные куропатки, что стоит нанизать их на вертел и почувствовать дымок от их мяса, как забудешь даже о роскоши их оперения. Свое воображение толстяк заранее всем этим полакомился. Он жарил на углях кабана, поливал пикантным соусом косулю, запекал паштет из зайцев, готовил фазанов с трюфелями, красных куропаток а-ля вапольер, и все это он делал с таким жаром и с таким пылом, что у всякого, кто увидел бы это, потекли бы слюнки. Рядом с восторженным Балье госпожа Сюзанна казалась несколько холодной. Все же она проявила инициативу и любезно объявив Тибо, что не отпустит его домой, пока не иссякнут полностью все запасы, которыми благодаря ему забиты кладовые. Судите сами. Обрадовался ли Тибо, увидев, что дама идет навстречу самым заветным его желанием? Он ожидал чудес от этого посещения Эрневиля и сам, так ему было весело, предложил мэтру Маглуару угостить его каким-нибудь аперитивом, который поможет их желудкам достойно встретить вкусные блюда, приготовленные мадмуазель Перриной. Мэтр Маглуар страшно обрадовался, что Тибо помнит все, вплоть до имени кухарки. Подали вермут. Этот напиток был еще совершенно неизвестен во Франции. Монсеньор герцог Орлеанский выписывал его из Голландии, и мэтр д'отель его высочества любезно снабжал им своего предшественника. Тибо скорчил гримасу. Он находил, что экзотический напиток не идет ни в какое сравнение с чудесным отечественным шабли. Но стоило мэтру Маглуару сказать, что благодаря чудодейственному напитку у него через час разыгрывается зверский аппетит, и Тибо, перестав отпускать замечания, любезно помог судье прикончить бутылочку.